Охотничьи угодья. Автор Мариус Ковач. Пазик шумно остановился, двери с шипением открылись, впуская в салон вечернюю прохладу. Очень не хотелось выбираться из теплого салона автобуса, но это была ее остановка, и Ольга нехотя покинула транспорт. Сентябрьский вечер встретил ее холодным ветром, норовившимся забраться под одежду и забрать те крохи тепла, которые у нее еще были. Оля поплотнее запахнула куртку и двинулась прочь от остановки. Самым забавным было то, что весь день светило солнце, даже потеплело немного, и девушка надела легонькую куртку поверх свитера. Смена в ресторане сегодня затянулась, и к моменту, когда она вышла домой, стало уже темно и заметно холоднее. Смена в ресторане сегодня выдалась довольно долгой и тяжелой, но это того стоило. Компания мужиков бурно отдыхала, празднуя какой-то свой праздник, и деньги в кассу текли рекой. Не обидели они и двух официантов, обслуживавших их стол, раздав им щедрые чаевые. Оля со смешком вспомнила, как один молодой парень из этой компании восторгался по поводу ее голубых глаз и даже порывался сочинить для нее стих. Рифмоплет из него был неважный, но зато кошелек был в порядке, и он оставил ей денег отдельно, что-то довольно мыча ей на ухо. К тому моменту выпил он уже немало, и разобрать, чего именно парень там лопочет, было уже невозможно. До дома идти было минут 20 от остановки, и Оля мысленно материла все на свете. Сегодня и так пришлось весь день носиться на ногах, а тут еще дополнительная прогулка под вечер. Уже стемнело, прохожих на улице почти не было. В окнах домов зажигался свет, и это еще больше резало по сердцу. Оля пыталась шагать быстрее и мысленно представляла, как в этих квартирках люди нежатся в тепле. Кто-то наверняка ужинает на кухне, уплетая макароны или супчик. Кто-то смотрит телевизор или читает книгу. Нет уж, не будет она сейчас самоедством заниматься в такой холодный вечер. Надо побыстрее дойти до дома, а там теплый душ и желанная кроватка, которая встретит ее такими уютными одеялом и подушкой. Завтра был выходной, и спать можно было хоть до полудня. Из кармана куртки донесся звук уведомления. Не снимая перчаток, Оля достала его и увидела сообщение от соседки по квартире, Дины. Та уже давно была дома и теперь интересовалась, когда стоит ждать Олю. Наверняка снова Эдик пришел, пронеслась в голове непрошенная мысль. Теперь к усталости навалилось другое неприятное чувство. Они с Диной дружили, и по-черному Оля ей никогда не завидовала. Вот только она уже почти полгода как рассталась со своим парнем, и с тех пор никаких отношений у нее не было. Из-за этого видеть счастливую Динку, воркующую со своим симпатичным Эдуардом, было немного тяжеловато. Оля ответила, что уже идет домой и скоро будет. Мысленно поставила себе засечку писать соседке сильно заранее, чтобы они успели там после себя прибрать. А то вечно придешь вечером, а ребята раскрасневшиеся и торопливо поправляющие все в квартире. Ступня левой ноги начала болеть еще с полудня, и теперь боль только усиливалась. Оля стискивала зубы, пытаясь отвлечься на что угодно, но ноющая и тупая боль никак не желала отступать. Если идти по улицам, то ей пришлось бы топать еще порядочно, а это уже казалось серьезным испытанием. Оля пару раз срезала дорогу через двор, но никогда не делала этого в темное время суток. Еще со времен школы она хорошо помнила, что именно во дворах собираются самые разные мутные ребята, от которых можно было огрести проблем. Особенно здесь, практически на окраине города, где подвыпившего мудака можно было встретить и среди бела дня. В небе стояла полная луна и довольно хорошо все освещало вокруг. И, наверное, именно поэтому девушка решила рискнуть и свернула с улицы. Через двор вел сквозной проход, и можно было сэкономить минут 10, если пройти напрямую оттуда. Ноющие ноги явно стоили того, чтобы ради них рискнуть. Большая часть двора представляла из себя пустырь. По левую сторону от девушки высились многоэтажки, справа располагался гаражный комплекс, отгороженный от двора сетчатым забором. Словом, пейзажи вокруг стояли до нельзя унылые, а в темноте так и вовсе недружелюбные. Они появились на другом конце двора, и Оля сразу поняла смысл фразы «Душа леденеет от страха». Девушка пару раз уже видела бродячих собак, которые ошивались в этом районе. Но обычно их никогда не было больше 2-3. А сейчас же, в свете редких фонарей, она видела весьма пугающее количество четвероногих друзей человека. Нехорошее чувство начало расцветать в груди. Она читала где-то, что собаки хорошо чувствуют страх, и ни в коем случае нельзя его им показывать. Звучало-то оно, конечно, логично, но девушке было интересно, встречался ли автор этих слов с бродячими псами посреди пустого двора в темное время суток. Девушка со все более нарастающим страхом поняла, что на парковке стоит лишь пара-тройка машин, и сам двор выглядит не особо обитаемым. Где-то на окраинах памяти всплывали новости о том, что дома уже давно готовятся под снос, и часть жильцов уже расселили по другим районам города. Оля остановилась. Она вдруг четко поняла, что идти вперед нельзя. Неважно, чего там подсказывал ей рассудок, этот глаз разума сейчас был напрочь вытеснен нарастающим ужасом, и интуиция буквально вопила о том, что идти через животных нельзя. Собаки впереди оживленно бегали и играли друг с другом, периодически оглашая округу своим лаем. Когда-то, может, даже совсем недавно, это были вполне себе миролюбивые питомцы каких-нибудь горожан, и Оля бы даже не подумала их бояться. Но сейчас, преданные своими людьми, они, скорее всего, снова превратились в диких животных, которыми были когда-то. И вряд ли стоит раздражать их своим присутствием на этой территории. Надо было идти назад. Причем делать это незаметно и как можно быстрее. Боль в ступне, которая еще совсем недавно изводила ее, как-то резко отошла на второй план, вытесненная адреналином, хлынувшим в кровь. Нельзя было попадаться стае на глаза. Оля неспешно повернулась и тихонько пошла обратно в сторону улицы. Не смотреть на свору было тяжело. Она слышала рычание и лай, слышала цокот когтей по асфальту. Может, если не смотреть на них, то они не поймут, что я тут. Заливистый лай, раздавшийся позади, был для Оли подобно ушату холодной воды. Каким-то внутренним чутьем она сразу поняла, что ее заметили. Бросив взгляд назад, девушка увидела, как в ее сторону бежала небольшая дворняжка, громко лая. Сердце как будто резко пропустило удар, а живот даже скрутило от неприятного предчувствия. Лай нарастал. К собаке, первой учуявшей Олю, присоединились другие, и вскоре вся стая, постепенно набирая скорость, двинулась к ней. Оля запаниковала и, сама того не ведая, совершила большую ошибку. Страх как-то быстро заполнил все ее существо и напрочь вытеснил способность соображать. Девушка стремительно рванула с места и побежала, сломя голову прочь от опасности. В этот момент все рациональные мысли словно бы улетучились, уступив место древнейшему сигналу – спасаться бегством. Она не успела сделать и пары шагов, как лай множества глоток стал просто оглушительным. И Ольга с содроганием услышала, как стая рванула за ней. Она довольно быстро поняла, что убежать не сможет. Не хватит у нее скорости оторваться от животных. И надо было срочно что-то делать. И делать очень быстро, пока расстояние еще оставляло ей хоть какие-то шансы. Сначала Оля бросила взгляд в сторону машин, стоявших на парковке. Можно было бы забраться на крышу одной из них и вопить там, пока хозяин не спустится вниз, проверить, чего там творится. Мысль эту она сразу же отбросила. Машины были на полпути к бегущим к ней собакам. Да и не факт, что высоты обычной «Лады» хватит, чтобы она там чувствовала себя в безопасности. Воображение, подпитываемое ужасом, мгновенно подбросило картины, как свора залетает за девушкой по капоту и сбивает ее на землю. По другую сторону от нее сейчас раскинулись гаражи, огороженные от двора сеткой рабицей. Оля чудом заметила большую прореху совсем недалеко от нее и рванула туда так быстро, как только могла. Она напрочь забыла про боль в стопах, про усталость после тяжелого рабочего дня. Адреналин придал силы, девушка понеслась со всех ног к спасительному забору. Оля чувствовала, как по щекам текут слезы отчаяния, а оголтелый лай позади заставлял буквально сжиматься и перебирать ногами еще сильнее. Прореха оказалась достаточно большой, чтобы через нее пролетела небольшая 25-летняя девушка, напуганная до полусмерти. Левую руку потянула назад, и раздался звук рвущейся ткани. Черт, куртка зацепилась за сетку. Девушка резко дернула рукой, разрывая рукав и вырываясь на свободу. Лишь в каком-то уголке сознания пронеслась мысль, что куртка была не из дешевых, и теперь, скорее всего, уже не годится никуда. Довольно большую резиновую покрышку, прислоненную к стене железного гаража, Оля заметила почти сразу и рванула туда из последних сил. Девушка никогда бы не смогла, наверное, такого повторить, но сейчас она просто одним прыжком вскочила на него и оттолкнулась вверх, цепляясь за край крыши. Адреналин придал прыти, и она чуть ли не взлетела наверх. Буквально через несколько секунд послышался звук удара снизу. Пес, бежавший первым, и уже наверняка представлявший, как вцепится в ее ногу, с размаху влетел в покрышку. Вскоре к гаражу примчалась остальная свора. Какое-то время она не могла делать вообще ничего. Оля просто сжалась в комок посреди крыши и пыталась не обращать внимания на гвалт снизу. Отдышавшись, девушка решила наконец осмотреться, во что она вообще вляпалась. Внизу бесновалась стая, и сейчас, с высоты своего укрытия, Оля поняла, насколько плохи ее дела. Собак было много. Они истошно лаяли и бегали вокруг гаража. Лихорадочно пытаясь собрать мысли в кучу, девушка насчитала 8 или 9 животных, которые едва-едва не загнали ее насмерть. С содроганием она отметила, что одна из собак особенно выделяется своими размерами. Это явно была непростая дворняжка. Уж слишком мощный на вид был даже силуэт пса, различимый при лунном свете. Если раньше адреналин и отчаянное бегство вытеснили все мысли из головы, то сейчас Оля окончательно осознала, в какую передрягу она попала. Район был спальным, а она еще и умудрилась забежать в глухую его часть, где в такое время людей уж точно нет. Слезы брызнули из глаз сами по себе, а тело буквально затряслось от рыданий. Адреналин отпустил, и теперь ее накрыл отходняк. Свора, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Лай становился яростнее, и некоторые псы несколько раз бросались на стены гаража, словно бы надеясь запрыгнуть к ней. Жертва, дичь. Вот кем она теперь стала для них. «Помогите!» – завопила отчаянно Оля. Голос немного осип от рыданий, и поэтому крик получился не очень-то и громким. Во всяком случае, так ей показалось. «Спасите!» Тщетно. Этот окраинный спальный район уже погрузился в дрему. Никто ее не услышит. Озарение пришло, когда плач потихоньку стих. Стая уже чуть-чуть успокоилась, собаки перестали лаять, как бешеные. Теперь они просто бегали вокруг гаража, периодически гавкая в сторону девушки, словно бы предупреждая, что они никуда не ушли, и она все еще в западне. Дрожащими руками Оля достала из кармана куртки мобильник. В какой-то момент она вспомнила про его существование и тут же испугалась, что могла потерять его во время своего безумного бегства. К счастью, телефон был при ней, и даже аккумулятор показывал 60% заряда. Позвонить Динке удалось далеко не с первого раза. Из глаз продолжали литься слезы. Руки дрожали так сильно, что попасть по заветной иконке никак не получалось. К счастью, гудки длились недолго. «Алло!» – раздался в динамике бодрый и веселый голос Дины. Услышав его, Оля чуть было не завопила от радости. Еще никогда она не была так рада слышать свою соседку. «Алло, Дина, Дина!» «Это Оля!» – словно бы не веря своему счастью, закричала девушка. «Динка, я тут!» В этот момент стая снова начала яростно лаять и носиться вокруг гаража. Голос Оли явно раззадорил их. «Господи, Оль, что там у тебя? Это собаки?» «Да, Динка, я тут пиздец попала!» Оля с трудом держалась, чтобы снова не расплакаться. Однако теперь, когда она смогла дозвониться до подруги, паника немного отступила. Сбивчивым голосом девушка начала объяснять, что именно произошло, стараясь не срываться во всхлипывание. Дина смачно выругалась, выслушав о произошедшем. «Оля, солнышко, постарайся успокоиться сейчас, ладно? Объясни мне сейчас, где ты находишься, куда ты убежала от собак, что за гаражи вообще?» Подруга говорила мягким, но настойчивым голосом. Это окончательно привело Олю в чувство. Она начала описывать двор, через который пыталась срезать, рассказала, откуда шла и в каком именно месте свернула. «Ага, все, поняла примерно, где ты». Наконец раздался голос Дины. «Оля, ты сейчас, главное, не паникуй. Оставайся на месте. Я сейчас позвоню в полицию и спасателям, и еще куда-нибудь. Все будет хорошо, родная, слышишь?» «Слышу», – уже спокойным голосом проговорила Оля. Теперь она и сама поверила, что все будет хорошо. В какой-то момент Ольга почувствовала, что она начинает замерзать. Куртка была не особо предназначена для долгих просиживаний на железном гараже в прохладный вечер. Да и ветер периодически норовил забраться под одежду, заставляя кожу покрываться мурашками. Впрочем, девушка решила не отчаиваться. В конце концов, она успешно дозвонилась до соседки. «Эй, помощь скоро придет. Надо только продержаться до этого момента». Садиться на металл совершенно не хотелось, но ноги уже сильно устали и давали об этом знать. Трудный день в ресторане, потом сумасшедшая гонка на перегонки со сворой одичавших собак. Такие активности никак не могли пройти бесследно. И теперь девушка чувствовала, как бедра горят, а икры нехорошо покалывает. Ну а уж про то, как болели стопы, и говорить не приходилось. Собаки почему-то никак не желали уходить. Некоторые периодически отбегали в сторону, деловито обнюхивая и помечая территорию. Но большая часть продолжала крутиться возле убежища девушки. Полная луна светила ярко, и у Ольги получалось рассмотреть силуэты своих преследователей. Ситуация была одновременно и дурацкой, и страшной. Оля нервно посматривала на дисплей телефона и отмечала про себя, что с момента звонка Дине прошло уже почти 10 минут. За это время подруга написала пару сообщений, что она уже почти связалась с полицией и помощь близко. Ольга уже мысленно отругала себя не меньше дюжины раз за то, что она, как самая последняя идиотка, решила срезать путь через эти дворы. Ну как же, она же по району 100 раз ходила. Ведь не могло же все в какой-то момент пойти не так. Ага, одна из мелких дворняг внизу заливисто залаяла на девушку, словно бы отвечая на ее немой вопрос. Так она и сидела, перечитывая сообщения от Дины и успокаивая себя, что все будет хорошо. Наверное, именно поэтому девушка и не сразу заметила изменения в поведении стаи. Собаки перестали бесцельно бродить рядом, начали сдавленно рычать. Крупный пес поднялся на ноги и предупреждающе залаял. Оля вздрогнула и сначала подумала, что она снова чем-то спровоцировала их гвалт, но вскоре поняла, что на нее животные вроде как и вовсе не обращают никакого внимания. Оглянувшись, девушка увидела причину возбуждения стаи. Откуда-то из глубины гаражного комплекса вышел невысокий человек. Он явно не ожидал увидеть тут целую свору собак, и как будто бы остановился в нерешительности. Оля видела лишь очертания человека. Лунный свет не позволял разглядеть все в деталях. Девушка понятия не имела, кто это мог быть. Возможно, какой-то бездомный устроил здесь себе логово и теперь шел по каким-то своим делам. Или какой-то мужичок припозднился в своем гараже с бутылочкой, а теперь шел домой. «Помогите! Здесь собаки!» Оля даже не успела осознать, как уже начала кричать незнакомцу. Какой-то частью сознания она понимала, что один мужик вряд ли что-либо в состоянии сделать с таким количеством животных. Но большая ее часть жаждала спасения и была готова принять любой вариант и любой ценой. Для собак крик девушки словно стал триггером. Они сразу же начали оглушительно лаять и рванули в сторону незадачливого человека. Оля видела силуэты собак, которые рванули от ее гаража в сторону неизвестного. И тут вдруг поняла, что сейчас, скорее всего, станет свидетелем нападения животных на человека. Осознав это, девушка почувствовала, как сердце предательски пропустило удар. Однако какой-то потаенный голосок в голове тут же прошептал, что это хорошая возможность, чтобы сбежать. Ведь если собаки будут заняты этим мужиком, то про нее они на какое-то время забудут. Ведь так? Собаки тем временем собрались у гаража и продолжали яростно лаять на незадачливого мужика. Это был агрессивный и крайне понятный посыл, от которого Оля начала даже закладывать уши. «Да что с этим бедолагой не так? Почему он продолжает стоять, как истукан?» Животные надрывали глотки, отчаянно оглашая округу лаем. Самый крупный пес вышел вперед и начал угрожающе рычать. Мужик продолжал стоять столбом, разглядывая собак, словно бы ошалевшая от ярости свора. Это самое обычное зрелище. «Бухой он, что ли?» Самый крупный пес явно был вожаком. Он низко пригнулся к земле и начал приближаться к незнакомцу, продолжая рычать так, что Оля начала колотить дрожь, несмотря на недосягаемость на крыше гаража. Она хотела крикнуть что-нибудь, как-то помочь бедолаге, но руки и ноги словно бы налились свинцом и отказывались слушаться. Во рту пересохло, язык отяжелел, девушка совершенно ничего не могла сказать. В мозгу билась мысль о том, что она сейчас увидит жестокую расправу над несчастным бездомным. Параллельно с этим противный голосок в голове верещал о том, что надо бежать прямо сейчас, пока псы будут рвать этого бедолагу. Возможно, именно из-за всех этих мыслей она не сразу осознала, что именно произошло. Света от полной луны вполне себе хватило, чтобы видеть фигуры собак и человека внизу. Когда мужик как-то подобрался, чуть присел и мощным прыжком устремился к вожаку стаи, Оля увидела все словно бы в замедленной съемке. Вот, руки незнакомцев цепляются в загривок пса, откидывают голову огромного пса назад, а потом с каким-то утробным и жутким воем впиваются в горло животного зубами. Жалостный вопль собаки, раздавшийся над гаражами, был самым страшным звуком, который она когда-либо слышала в своей жизни. Это было еще более абсурдно, если учесть, что совершенно недавно она боялась именно собак, и особенно этой здоровенной псины-вожака. Свора залаяла, но это было не яростное предупреждение, как раньше, а какая-то явная паника. Когда вожак издал какой-то особенный, истошный и отчаянный визг, животные бросились в рассыпную. Озираясь по сторонам, Оля видела, как множество силуэтов разбежалось кто куда. Буквально несколько секунд, и шум от множества озлобленных животных, который стоял тут фоном, исчез. В оглушающей тишине раздавались чавкающие звуки и тихие поскуливания умирающего пса. Оля понимала, что ей пора бы уже что-то делать, но она не могла даже пошевелиться. Лунное освещение было достаточным, чтобы она могла видеть, как фигура мужика разрывает несчастного бездомного пса на части и жадно отрывает куски зубами. Теперь можно было разглядеть, что двигалось это совершенно не так, как это делает человек. Движения были резкими, ломанными, на спине виднелось какое-то подобие горба, а руки и ноги казались несколько длиннее нормы. Все это Оля разглядела буквально за несколько секунд. Но на то, чтобы осознать это, ей не хватило бы, наверное, и месяца. Поэтому собаки и не атаковали сразу эту тварь. Будь это обычный человек, стая бы тут же на него напала. Животные явно ведь были озлоблены. Охотничьи угодья. Мысль сформировалась в сознании и оказалась такой ясной, что девушке вмиг подурнело. Бродячие псы пытались отогнать этого хищника со своих угодий, но тот оказался явно намного сильнее. И красноречивые звуки снизу еще раз это подтверждали. Надо было спасаться, и как можно быстрее. В голове царил настоящий сумбур, но Оля поняла примерно, что нужно делать, и паника снова начала отступать. Дина же явно сказала, что позвонила в полицию, а значит, помощь уже близко. Оля представила, как во дворы въезжает полицейская машина с хмурыми, суровыми сотрудниками. У них наверняка есть оружие, и они смогут противостоять этому. Все, что от нее требовалось, это как можно более незаметно уйти отсюда и добраться до двора. Все существо девушки отчаянно требовало бежать как можно ближе к своим, к людям, пусть даже человеческое общество сейчас для нее олицетворяли безмолвные высотки и припаркованные машины. Спуститься с крыши оказалось не в пример сложнее, чем забраться. Убегая от собак, она и сама не заметила, как вмиг оказалась наверху. Тогда это казалось весьма элементарным делом. А вот сейчас она видела, что доски, от которых она оттолкнулась, лежали довольно низковато. Да и нашуметь можно так, что будет слышно за версту вокруг. Оля практически не дышала, пока, стиснув зубы, спускалась вниз. Она легла на живот и потихоньку сползла вниз, стараясь не бить ногами по железной стене гаража. Ноги встретились с землей, и у девушки даже зубы клацнули от удара. Однако сейчас это было неважно. Главное, что она смогла нормально слезть, не нашумев тут на всю округу. Девушка дошла, крадучись, до той самой дыры в сетчатом заборе, когда вдруг явственно почувствовала, что что-то не так. Ей понадобилось пару секунд, чтобы с леденящим от ужаса сердцем сообразить, что именно вокруг стояла тишина. Чавкающих звуков больше не раздавалось, и Оля с замиранием сердца бросила взгляд назад через плечо. Оно стояло там, на углу гаража, откуда девушка недавно спустилась. Тварь с любопытством разглядывала ее, склонив голову на бок. Лунный свет падал на его фигуру, но разглядеть лица Оля не могла и мысленно радовалась этому. Почему-то она была твердо уверена, что если увидит это, то остатки ее самообладания и разума покинут ее окончательно, и она просто сойдет с ума от ужаса. Раздался звук, от которого по спине девушки пробежал холодок. Оно принюхивалось, шумом втягивая воздух. Оля рванула с места и побежала так, как никогда раньше до этого момента. Ее бегство от собак было отчаянным, но тогда она не испытывала и толики того ужаса, который накрыл ее сейчас. Одичавшие животные были вполне себе объяснимым понятием, в отличие от этой твари. Оля перебирала ногами так быстро, как только могла, чувствуя, как сильно болят стопы, как пульсируют мышцы ног, которые после прошлой-то гонки еще не отошли. Мне конец. Мысль промелькнула в сознании, и Оля едва сдержалась от истошного крика. Потратя на силы на крик, ей точно бы уже не спастись и не убежать. Просто не хватит сил. Тварь догонит ее. Словно бы в подтверждение этой страшной догадки, сзади раздался не то вопль, не то вой. И девушка услышала, как сзади затопали шаги. Оно бежало за ней. Оля запнулась о что-то и потеряла равновесие, улетая куда-то вперед. Лишь чудом она осталась на ногах, но ритм уже был сбит, и девушка потеряла последний шанс на спасение. Тварь неслась к ней, низко припав к земле, выставив вперед длинные руки, словно бы хотела обнять. Оля увидела какое-то жалкое тряпье, служившее твари одеждой, которую она в темноте приняла за рванье бездомного. Это был не человек и не зверь. Это было что-то иное. Клокочущий рык, раздавшийся из глотки монстра, окончательно убедил ее в этом. Заливистый лай разорвал тишину и прозвучал подобно разрыву петарды. Одна из бездомных собак, видимо, убежала в эту сторону и, неизвестно почему, притаилась за кустом, когда тварь наскочила на ее убежище. Пес, видимо, решил, что его обнаружили, и теперь кинулся в отчаянную атаку на монстра. Это был шанс, и Оля не собиралась его терять. Она рванула вперед так, что ветер засвистел у нее в ушах. Сердце билось в груди в бешеном ритме, но девушка ни на миг не замедлилась. Оля четко понимала, что лучше умрет нафиг от разрыва сердца, чем позволит этой образине добраться до ее плоти с зубами. Она все еще мысленно слышала жалобный визг вожака, одичавшей своры, попавшего в лапы этой твари, и повторять судьбу несчастного зверя Оля совершенно не хотелось. Сзади раздался звук удара и короткий визг собаки, неожиданно давший ей фору. Оля не стала оборачиваться и продолжила бежать. Страх накрыл ее с головой, и поэтому она не сразу сообразила, что вылетела на асфальтированную площадку двора. Там, со стороны улицы, кто-то шел с фонариками, и Оля рванула туда. Дина и ее парень поймали обезумевшую от ужаса Олю. Она вырывалась, кричала, что они все в опасности, и им надо бежать. Подруга хотела что-то сказать, но девушка не стала ее слушать. Она просто схватила обоих за руки и рванула прочь от этого проклятого двора, залитого лунным светом. Уже сидя в квартире, вздрагивая от малейших громких звуков и попивая горячий чай, Оля узнала, что полицейский наряд, вызванный подругой, где-то застрял и никак не давал о себе знать. Беспокоящийся Дина вместе со своим парнем двинулись в сторону двора, где Оля попала в переплет. Надо ли было говорить об уровне их удивления, когда на них вылетела бледная, как смерть, девушка, что-то кричащее про монстров и утаскивающее их прочь оттуда. Оля пыталась им объяснить, что именно случилось в этом злополучном гаражном комплексе, но голос постоянно срывался, и на нее накатывал такой ужас, что она просто не могла продолжать. Закончилось все тем, что Дина проводила Эдика, а потом уложила свою соседку. Она осталась на ночь рядом, чтобы Оле было не так страшно после пережитого. Уже глубокой ночью, слушая мерное дыхание спящей соседки, Оля вспомнила все то, что пережила за этот вечер. По своей дурости и желанию срезать путь, она попала в самые настоящие охотничьи угодья. Сначала одичавших собак, а потом чего-то уже совершенно необъяснимого. С животными все было понятно. Преданные своими хозяевами, вынужденные выживать в диких условиях, они сбивались в стаи и откатывались назад в первобытное состояние. Сейчас, в теплой кровати, под защитой стен квартиры, Оля понимала, что нельзя было убегать и тем самым провоцировать животных. Да и вообще, идти в эти дворы изначально было идиотской затеей. Однако все эти мысли меркли по сравнению с другой, которая продолжала назойливо долбиться в стенки черепа. Что это была вообще за тварь? Не животное, но и явно не человек. Какой-то мутант или монстр, как в каком-нибудь дешевом фильме ужасов. Ответов не было. Оля с содроганием осознавала, что могла сегодня умереть. И если бы не Дина с парнем, которые вышли ее искать и своими фонарями, криками, вероятно, спугнули тварь, чувство облегчения никак не приходило. Девушке постоянно казалось, что неведомое создание прячется где-то в темноте квартиры. Тщетно она отгоняла эти мысли, пытаясь придумать рациональные доводы, что раз тварь смогли спугнуть Дина со своим парнем, значит, та старается не попадаться людям на глаза. Это наталкивало на мысль, что в таком случае вряд ли монстр придет сюда, в многоквартирный дом, расположенный в благообразном дворике. Это там, в непонятных окраинах, тварь может шататься в темноте. Вместе с этой мыслью пришла другая, от которой кожа Оли мгновенно покрылась мурашками, а в груди как-то враз потяжелела. Тварь принюхивалась к ней. Она учуяла ее. А раз монстр знает ее запах, значит, может найти, выследить, как дичь. Засыпала Оля с тяжелыми мыслями о том, что ей срочно придется сменить квартиру. Очень срочно.